Глава 9. Я ошарашенно смотрела на вздымающиеся волны. «Где я? В море?» Теперь почувствовала, как пол то и дело уходил в сторону, и меня шатало. Ноги отказывались повиноваться. Я дернула за спинку стула, но он не сдвинулся с места. Тогда просто села на краешек и прикрыла глаза. В голове еще не рассеялись окончательно клубы тумана, а мозги ворочались медленно, со скрипом. И тут яркий свет ударил сквозь веки, и пелена неясного марева спала с моего сознания, будто развеянная лучами солнца. Я сидела очень тихо, боясь шелохнуться, и не могла понять, что со мной происходит. Была только пульсирующая боль в висках. Остальное тело я не чувствовала, словно нечто серое поглотило меня и отняло реальность. Я открыла глаза и сосредоточилась на иллюминаторе. За толстым стеклом качалась водная гладь, такая знакомая и привычная. Но тут же почувствовала приступ тошноты и отвернулась. Я никогда не плавала в море на кораблях, и что такое морская болезнь, не представляла. Зато теперь ясно понимала. Качка и движение волн вызывают у меня тошноту. Но вопросы уже всплывали в голове, пробиваясь сквозь плотную вату дурмана. Почему я на корабле? Сколько времени была без сознания? Для миниатюрного тела Лили доза дурманящего средства была слишком велика. Я вспомнила, как почти не могла двигаться во время церемонии. Потрясенный ужасом разум не принимал этот абсурд, который не мог быть правдой. Сначала оказаться в чужом мире, едва приспособиться, как снова попасть в переделку. Это не укладывалось в моей голове, мозг не желал принимать действительность. «Господи, если ты есть на этом свете, за что ты так со мной поступаешь?» Мысленно взмолилась я, бросила взгляд в окно и отвернулась. Смотреть на качание волн было еще более невыносимо, чем пялиться в грязную стену. Но, выплеснув боль на небеса, я почувствовала себя немного лучше. «Не сдавайся!» «Включи мозги! Ты же можешь!» — приказала я себе и встала. Путаясь в длинных юбках свадебного платья, медленно пошла к двери. Шаги давались с трудом, руки постоянно искали опору, но я старалась заставить тело двигаться самостоятельно. Силы мне еще пригодятся, а значит, надо их вернуть. «Эй! Есть кто? Выпустите меня!» — хотела закричать я, но из сведенного спазмом горла вырвался лишь тихий сип. Я откашлялась и попробовала еще раз. «Я хочу в туалет!» — крикнула и прислушалась, приложив ухо к двери. Но снаружи не доносилось ни звука. Тогда я огляделась, попыталась оторвать стул от пола. Ничего не получилось. На столе увидела кувшин, схватила его и со всего размаху бросила в дверь. Только когда меня окатило осколками и каплями воды, поняла, что осталось еще и без питья. И сразу смертельно захотелось пить. Я облизала пересохшие губы, села на узкую кровать, привинченную к стене, и всхлипнула. Слезы так и накатывались на глаза. Я зло растерла веки и не заплакала. Не жалость к себе, а раздражение и злость сейчас переполняли мою душу. Хотелось крушить и ломать все вокруг. Как я, такая сообразительная и внимательная, попалась в эту ловушку? В который раз всплывал в голове вопрос. Ответа на него не было. И тут мне показалось, что за дверью слышится шум. Я вскочила, напряглась. И точно, сначала слабо и неясно, но я различила снаружи отдаленный гул голосов. «Люди, я здесь! Выпустите меня!» Замок в двери щелкнул, и она распахнулась. Весь проем занял человек огромного роста. Он стоял, подсвеченный спереди лучами солнца. Я увидела сначала высокие сапоги, широкие штаны, чуть выше рубашку, подпоясанную широким ремнем. На нем висел в ножнах изогнутый кинжал. «Очнулась, красотка?» — грубо спросил он, шагнул в комнату. Я, наконец, смогла рассмотреть его лицо. Вылепленное точно из глины неумелым мастером, Оно казалось уродливым и неживым. Невольно захотелось спрятаться, а то и вовсе прыгнуть в воду и скрыться в глубине. Но я высоко задрала подбородок. «Где я? Куда вы меня везете?» «И что ты тут устроила?» — укоризненно покачал головой здоровяк. «Сколько вам заплатила моя тетка? Назовите сумму. Я дам вам больше, если повернете обратно в клирос». Но мужчина не обращал на меня никакого внимания. Он выглянул в коридор и крикнул. «Верен, сюда!» Тут же в проходе показался человечек невысокого росточка. Увидев разбитый кувшин, он крякнул и бросился убирать осколки. «Разве так можно?» — ворчал он себе под нос. «Пресной воды и так мало. Каждую каплю надо беречь». Мне от чего-то стало неловко за свой поступок. Но и сдаваться я не собиралась. «Простите», — пробормотала под нос и гордо вскинула голову. «Мы можем с вами договориться?» «Слишком много вопросов, юная леди», — хохотнул капитан. «Я выполняю указ короля». «Все верно. Церемония помолвки прошла, королевский сват уехал, теперь можно меня отпустить. Все равно все невесты не добираются до Туманного острова». «Значит, знаешь об этом». «А кто не знает? Весь клирос в курсе происходящего в королевстве». «Эй, нет, милая леди, я взялся выполнить работу, и я ее выполню. Дело чести». «Вы за это ответите», — взвизгнула я в отчаянии. «За что? За то, что предан короне и его величеству?» Он подошел ближе и навис надо мной грозной скалой. Теперь стало ясно, что не так с лицом громилы. Оно все было испещрено глубокими шрамами и ямками, будто он когда-то переболел оспой. Конечно, я никогда не встречала таких больных. В моем мире оспа — давно уже исчезнувшая зараза. Но, судя по описаниям в книгах, ее следы выглядели именно так. «Тогда я сбегу». «Пожалуйста, показать дорогу?» — насмешливо спросил капитан. «Вот дура! И зачем такая нужна хозяину острова?» — буркнул Иверен. Он уже собрал осколки кувшина и вытер воду. Я, глядя в глаза капитану, шагнула к двери. Меня никто не остановил. Тогда я выскочила в маленький коридор и бросилась бежать. Сзади раздалось веселое улюлюканье. Цепляясь за ступени, я вскарабкалась, как обезьянка, по узкой железной лестнице и выглянула наружу. Несколько матросов были на палубе. Один держал в руках швабру, двое других стояли возле мачт. Они уставились на меня любопытными глазами. Не обращая на них внимания, я кинулась к правому борту. Плавать умею, уж как-нибудь доберусь до берега. Остров недалеко, а пилюля, которую мне дала Милли, придаст сил. Хорошо, что я ее не проглотила раньше. Схватилась руками за край, уже хотела перемахнуть через ограждение, как длинное платье запуталось между ног, и я свалилась прямо на палубу. «Какая неуклюжая малышка!» — захохотали матросы. А вместе с ними закаркали вороны во множество глоток. Я задрала голову. Прямо надо мной висело несколько клеток, заполненных птицами. Я на всякий случай отошла подальше и зло посмотрела на матросов. «Ух, гроза морей и океанов!» Поддержал работников, вышедший на палубу капитан. «Куда собралась, красавица? Впасть к акулам? Как раз парочка пасет свежее мясцо». Я бросила взгляд на воду и взвизгнула. Возле корабля действительно плавали две акулы. Их грибные плавники то и дело мелькали среди волн. И вообще, вокруг не было даже признаков земли. Куда ни кинешь взгляд, везде расстилалось бесконечное море. «А где остров Туманов?» — растерянно спросила я. В голове замелькали разные мысли. «А вдруг меня везут не к жениху, а на продажу? Или вообще тетка давно сплавила меня на невольничий рынок?» «На то он и остров Туманов, что его никто не видел», — усмехнулся капитан. «Но как же?» — я окончательно растерялась. «С пирса хорошо можно разглядеть клубы тумана на горизонте». «Это обман». «Оптическая иллюзия?» «Чё?» Капитан и матросы уставились на меня с недоумением. «Ну...» — я замолчала. Объяснять невеждам законы физики не имело смысла. «А где у вас?» Я замялась, не зная, как моряки называют туалет. Но капитан догадался. «Вирен, проводи даму в гальюн». Маленький матрос побежал по палубе и привел меня на нос корабля. Здесь размещался почти настоящий деревенский туалет. Было сиденье и дырка в нем. Вот только это место обдувалось всеми ветрами и не закрывалось. «И как я должна это делать?» «Садись и все, делов-то», — фыркнул Вирен. «Тогда уйди», — приказала я ему. «Я-то уйду, а он — нет». Я проследила за пальцем, указывающим наверх, и увидела корзину, прикрепленную к толстой мачте. В ней стоял человек с биноклем. Сейчас этот бинокль был направлен на меня. Я проклинала всех богов на свете, крутилась, но не могла найти места, с которого меня не было бы видно. Наконец разозлилась, просто задрала длинные юбки и села на стульчак, разложив вокруг себя валаны платья. Громкий хохот сверху доложил, что мои ухищрения не остались незамеченными. «Да пошел ты!» — я показала вперед смотрящему язык и встала. Уже без сопровождающих вернулась на палубу, где остался капитан и матросы. «И куда же мы плывем?» — спросила я капитана. Этот вопрос интересовал меня больше всего. Наконец, сознание очистилось от дурмана, в глазах прояснилось, мозг начал обрабатывать информацию в привычном темпе. «Ищем остров. Он должен быть где-то рядом». «И давно ищете?» «Уже 2 суток в пути». «Двое суток?» Я ахнула. «Ничего себе! То-то я хочу есть. Желудок к позвоночнику прилип». «Иди на камбуз. Кок тебя накормит». «А камбуз у нас где?» Я огляделась, заметила дымок, и сразу легкий ветерок принес запах еды. «Вирен!» Кажется, Вирен был здесь на побегушках. Он тут же материализовался, будто из воздуха, и повел меня куда-то вдоль левого борта. В целом корабль был небольшой. Я насчитала 5 матросов и капитана. Ну, еще есть кок. В крохотном закутке горел в плите огонь. Шумела крышка над баком с кипящей водой. Сразу смертельно захотелось умыться. Я огляделась в поисках умывальника, но ничего не нашла. Кок догадался о моем желании и кивнул в сторону ведра. «Только не пей, вода морская». Я умылась и села за стол, крепко привинченный к полу. И вообще все здесь крепилось к стенам и полу. «А зачем это?» Я подергала неподвижный стул. «Чтобы не унесло в море во время шторма», — усмехнулся Кок. «Шторм? На такие приключения я не рассчитывала». «И часто он бывает?» «В этих водах часто. Туманный остров не дает к себе приблизиться». «Но сейчас море спокойное». «Значит, мы еще далеко от острова». «И зачем вы меня туда везете, рискуя жизнями?» «Мы ничем не рискуем», — усмехнулся Кок. Он шлепнул передо мной миску с кашей и кусок каравая. Я схватилась за деревянную ложку. Есть хотелось так сильно, что даже подташнивало. 2 суток я была без сознания. Не час, не 3, а 2 суток. Это сводило с ума, бередило душу. Я не видела выхода из своего положения. Никакого. Я умею плавать, но прыгать в море, кишащее акулами, — верх безумия. А я девушка благоразумная и думающая. Каша оказалась с кусочками мяса. Я ела ее с жадностью, глотала, не прожевывая. Да и Кок явно что-то не договаривал. Я думала, а корабль покачивался на волнах, скрипел мачтами, паруса хлопали под ветром. Он казался старым и изношенным, неспособным на долгое плавание. И тем не менее, мы уже 2 суток болтаемся в море. К чему этот неоправданный риск? Неужели хозяин острова настолько кровожаден, что требует живую жертву? Или дело тут не в нем? И мысли потекли в другом направлении. А если невесты — жертвы морскому богу? Он принимает девушку в свою пучину, а потом снисходительно пропускает рыбачьи суда в богатые рыбой воды. В любом случае, становиться кормом для акул или для мифического морского царя я не собираюсь. «Барышня, вы поели?» заглянул в камбуз Вирен. Я отложила ложку и зевнула. Усиленная мозговая работа утомила сверх меры. «Да. Пойдемте, я провожу вас в каюту». Я встала и поплелась следом за матросом. В каюте упала на кровать и провалилась в глубокий сон. Проснулась, когда за окном было так темно, что я передернулась от жути. Вскочила, кое-как добралась до двери и выглянула наружу. Где-то наверху доносились приглушенные голоса. Я поднялась по лесенке, остановилась на последней ступеньке и прислушалась. «Расскажи древнюю легенду», — просили кого-то матросы. «Отстаньте, я уже 100 раз рассказывал». «Легенда? О чем это он?» — всполошилась я и села на ступеньку. «Ну, с тебя же не убудет», — уговаривали моряки. «Ладно, слушайте». Я напряглась. Я уже знала голоса капитана, Вирена и Кока, но этот был неизвестен. «Ураган налетел внезапно», —